36. Понимание книги. Понять книгу часто вовсе не так легко, как кажется. Тут опаснее всего иллюзия понимания. Кажется, что понял, а на деле понял, да не совсем, или понял, да неправильно. Пришлось объяснить другому и запутался. Или начал когда-нибудь перечитывать, и вдруг озарение. Так вот, что это значит. Как же я прежде читал и не понимал, и казалось, что понимаю. Такие казусы, вероятно, случались со всяким. Если чувствуешь, что не понимаешь, есть надежда, что, потрудившись, поймешь. А если кажется, что понял, а на самом деле этого нет, то ошибка может так и остаться. Первое условие понимания книги – достаточная подготовка. Каждая книга, за исключением очень популярных, предполагает у читателя известные знания. Одна больше, другая меньше. Если основных научных знаний нет, то читатель будет, он семи пядей во лбу не поймет ее. Предположим, человек не знает простой арифметики и берется за книгу о вариационном исчислении. Много ли он в ней поймет? Ясно, что получится из этого. Или бросит книгу, как мартышка, очки в крыловской басне. Или же совсем, что совсем плохо, покажется ему, что понял. В результате каши в голове. Второе условие – понимание иностранных слов и научных терминов книги. Большая часть их при достаточной подготовке обыкновенно известны. Некоторые объясняются в книге, но некоторые приходится объяснять себе собственными силами. Для этого можно или пользоваться словарем иностранных слов, энциклопедическим словарем, руководствами данной науки и так далее, или угадывать значение термина, сопоставляя несколько мест, в которых он встречается. Третье основное условие – умение вникать в читаемое. Глаза, особенно глаза, привыкшие потреблять читаемое, действительно бегут по строчкам вперед, и читаемые мысли поверхностно скользят в уме. Для того, чтобы глубже вникнуть в мысль, нужно уметь ее задерживать и всю силу внимания сосредотачивать в ней. Для этого требуется особое, характерное усилие, известное, вероятно, каждому и столь неприятное ленивому уму. Кто не умеет или ленится вникать в читаемое, для того настоящее знание закрыто.